Священники Господни, сумейте утешением веры обратить ложе печали страдальца-христианина в ложе радости. Сумейте сделать его из несчастнейшего, по его мнению, человека, человеком счастливейшим в мире. Уверьте его, что в мале быв наказан, он будет великими благодетельствован по смерти. И вы будете друзьями человечества, ангелами-утешителями, органами Духа-утешителя.